Он подавал ей кофе в постель, а когда она шла в ванную, с замиранием сердца предлагал потереть спинку, но всегда безрезультатно. О том, чтобы взять девушку силой, не приходилось даже думать. Однажды вечером, якобы дурачась, Слобинзон затеял с ней возню на кровати. И Валькирия так придавила бедного влюбленного, что он потом неделю с трудом ворочил шеей. Валентина устроилась воспитательницей в детский сад. И Борька, совершенно забросив кандидатский минимум, помогал ей прогуливать малышей. А когда те не хотели строиться в пары, чтобы идти на обед, изображал злого серого волка. Девушка громко хохотала и поощрительно пихала Слобинзона в бок. «Ну ты и грун!» И он чуть не падал в обморок от ее несказанного фрикативного «гэ». Наконец Борька, собравшись силами, получив согласие Бориса Исаковича и наплевав на письменно-телефонные проклятия родителей, присмотревших ему на исторической родине в жены еще одну дальнюю родственницу, предложил своей валькирии руку и сердце, вкупе с нажитыми дедом материальными ценностями, включавшими 21-ю «Волгу», томившуюся без дела в теплом гараже под домом. Полутора богиня посмотрела на него сверху вниз. Нежно взъерошила пушок на ранней Борькиной лысинке, расхохоталась и молвила. «Ну что ты, Боренька, разве можно породу портить?» Вскоре она съехала с квартиры, заплатив за проживание по среднемосковским расценкам, и вышла замуж за вдовца, милицейского капитана, водившего к ней в группу дочку. Капитанова жена умерла после операции аппендицита в результате чудовищной врачебной ошибки. В подобных случаях, говорят, ножницы в кишках забыли. Капитан стал попивать, да и работа у него была ненормированная, с засадами и задержаниями. Валентина несколько раз вечером отводила дочку домой, потому что за ней никто так и не пришел. Однажды она привела ребенка в детский сад утром. Слобинзон неистовствовал несколько месяцев. Шлялся черт знает где. Пил страшно, пробовал даже колоться. Он не желал слушать разорительных воплей матери, доносившихся в Москву по тщательно прослушиваемой международной линии. Рвал, не читая, многостраничные письма отца, которые тайными диссидентскими тропами, среди видных отказников тоже попадались урологически больные, доходили до Москвы буквально за несколько дней, в то время как обычный конверт шел месяцами. Непросыхающий Борька грубо обрывал даже деда. И тот все никак не мог до конца рассказать ему историю курсанта Комаряна, стрелявшегося из-за несчастной любви к дочери преподавателя тактики современного боя полковника Черепахина. До конца эту историю, причем несколько раз, выслушал Башмаков, регулярно приходивший утешать друга. Дочь полковника Черепахина, удивительно похожая на молодую актрису Ладынину, однажды, как гений чистой красоты, спустилась с небес в академии на новогодний бал, танцевала весь вечер только с Комаряном, подарила ему в зарослях кадочных пальм множество поцелуев и даже оставила свой телефон. Через несколько дней выяснилось, что она выходит замуж за другого, главного инженеришку какого-то оборонного заводика. Как многие офицеры-фронтовики, Комарян имел личное наградное оружие. На операционном столе спасал его чуть ли не сам великий хирург Вишневский. И спас. Но из академии неудачливого самоубийцу, конечно, отчислили. Позже он поступил в университет и всю жизнь потом преподавал в школе историю. Ученики относились к нему с трепетом, принимая страшную пробоину в черепе за фронтовое ранение, в чем он их педагогично не разубеждал, хотя имел и настоящие боевые раны.